дети, все ждали этот хит, взрослые и дети. Теперь ловите, а? Yeah, G-Max, царь, класс, оу! На баре пару пар, девчонок пару пар парней. Бенни крик крути, девчонок, как пластинки диск джокей. Хлопаю по попе, больно бабе, и поднялись волны. Сунул руку ей в трусы, а там один из темный. Вижу тёлку сопли пузырем, а пальцы веером. Приедем с пузырем и будем драть ее конвейером. Я секс-турист и много баб трахал, я в Париже. В этот раз переборщил и вышла паховая грыжа. Перестань ты, Серега, таким пошлым быть, говорят мне друзья и родные. Не переживайте вы так за девчонок, ведь они не такие простые. Мне плевать на Дон Хуана или Казанову. Я каждый день хочу, чтоб сосала Казановая. Бенни, СОМ, Дон и ЦТР. Первый номер рэп-легенды из колонна. Каждый день у вас дома, вас много. Но твой рэп говно, поц у вас дома. Вас строго посылает зомбот. Наш альбом русская руле, ле-ле-летка. Я кидаю флоу на минус ме, ме-ме-метка. Правильно бросай его, иди сюда, дедетка. У меня в штанах волына, у него пипетка. Хочешь дать меня по морде, лов, сперва поставь стул. Если не успеешь, то я с высоты вам в рот носу. Я растопчу вас, вы дворняги рэпа. И мне для этого не надо минуса и пэка. Значит, такие уважают белые и негры. Бой. Покажите факсы, дети и пенсионеры. Бой. Это же секторы, 10 назад на место в мини-пор. На рэп-игру я кинул поп, как Майкл Джексон. Бой. Значит, такие уважают белые и негры. Бой. Покажите факсы, дети и пенсионеры. Бой. Это же секторы, 10 назад на место в мини-пор. На рэп-игру я кинул поп, как Майкл Джексон. До небес поднимемся, прям как молитва. Ты говоришь, ты тянешь кокс, но нос забит карбидом. Гнида, ты долбоёб редкого вида. Сом, Дон, Бенни, царь, класс, рэп, алкаида. Твоя тёлка в постели хочет огня. Ты понимаешь одеяло, а там я. Ты опоздал, она тебя больше не хочет. Теперь ты по ночам на фотке от дымара дрочишь. Ты хотел хит слышать, слушай, парень, вот оно. Мы записали наш альбом, пока ты смотрел Покемон. Ты на концерт позвал толпу, но толпа не идет. Там были мы и вынесли тебя ногами вперед. Моя панчлайн как огонь, рифмы мне усы жгут. Видишь, всех убил звук. Пламем вас сожгем мы, выкинем в кусты труп. Твоя, блядь, засет и вытерет слюни с губ. Мои яйца как кокосы, XXL трусы жмут. Чики все любви ждут, бичес мне трусы шлют. Брызгните духи внутрь, я достал мой толстый. Слышите, шуршит губ. За наши парты уважают нас все фаны, а ваши банды угрожают нам ментами. Я приеду к Дису, на ферму порву жопу, ведь он любит писю и сперму как сгущенку. Значит, такие уважают белые и негры. Бой. Покажите факсы, дети и пенсионеры. Бой. Это же секторы, 10 назад на место в мини-пор. На рэп-игру я кинул поп, как Майкл Джексон. Бой. Значит, такие уважают белые и негры. Бой. Покажите факсы, дети и пенсионеры.